Глава 14. Я проснулась от стука. Громкого и неистового. «Ура!» — позвал очень знакомый голос. Я моргнула и села. «Эймос!» — крикнула я в ответ, поднимая телефон с пола, где он лежал на зарядке. На экране высветилось время. 7 утра. Было воскресенье, и у меня был выходной. Какого чёрта Эйм подскочил ни свет ни заря? Он раза три повторил, что, когда отца нет дома, ночью он играет, а просыпается после часа. Это меня повеселило. Я спустила ноги с кровати и снова крикнула. «Эймос, у тебя всё в порядке?» Потом схватила брошенную на стул толстовку и натянула её. Хотя днём припекало, по ночам ещё бывало прохладно. «Ура! Да, давайте сюда!» «Что, чёрт возьми, происходит?» Зевнув, я надела пижамные шорты, которые скинула вечером. На площадке подтянула их повыше и быстро сбежала вниз. Эймос был не из тех, кто поднимает шум из-за ерунды. Последний месяц мы так много времени проводили вместе, что я это знала. Правда, он был чувствительным и застенчивым, но с каждым днём дичился меня всё меньше. По крайней мере, один из роутсов шёл на контакт. Я распахнула дверь и прищурилась. Он всё ещё был в пижаме. В мятой футболке с логотипом городской старшей школы и баскетбольных шортах, которые наверняка унаследовал от папаши. На щеке виднелось пятно от слюны, и даже ресницы выглядели чуть слипшимися. Но в остальном парнишка казался бодрым и даже встревоженным. «С чего бы?» «Что случилось?» — спросила я, стараясь не паниковать. Эймос схватил меня за руку, что было симптоматично, потому что он терпеливо сносил мои редкие попытки его приобнять. Но сам никогда этого не делал и потащил меня в сторону дома. «Погоди!» Я нагнулась, чтобы натянуть ботинки, и, шаркая подошвами, поспешила за ним. «Что происходит?» Парнишка даже не взглянул на меня. Он на всех парах мчался к дому. «Ваша подруга у нас!» — выдохнул он. «Моя подруга?» «Какая ещё подруга?» «Клара, что ли?» Тут он, наконец, обернулся, и лицо у него было, скажем так, опрокинутым. «Да! Ваша подруга!» Голос у него просел. «Вы говорили, но я не особо-то верил!» «Грубиян!» Я зевнула, не понимая, о чём это он, но на всякий случай соглашаясь. Эймос пропустил моё замечание мимо ушей. «Она у нас!» «Барабанила в дверь и звала вас!» «Без парика! Но это точно она!» «Без парика?» Я потопала по лестнице следом за ним. Голова была чугунной, и я ничего не соображала. Один ботинок свалился, и пришлось похлопать Эймоса по руке, чтобы он остановился и дал его поднять. «Она сказала, что приготовит нам завтрак!» «Поэтому я побежал за вами!» — тараторил он с несвойственной для себя словоохотливостью. Затем толкнул дверь и опять потащил меня за собой. «Можно я Джеки позову? Помните, папа разрешил ей прийти на пару часов? Она обрыдается!» «Вчера я допоздна дочитывала книгу, Эйм. Кто здесь? Клара? И почему Джеки обрыдается?» Он направился прямиком в гостиную, но тут остановился. «Она!» — прошептал он не то чтобы благоговейно, но скорее с неподдельным изумлением. Зевая, я прищурилась в сторону кухни. Худенькая фигурка с угольно-чёрными волосами стояла у плиты и что-то помешивала в стеклянной миске. Лица женщины видно не было. Но одного вопля «Ора!» хватило, чтобы я поняла, кто это. Обладательница 8 премий Грэмми. Одна из моих лучших подруг. Одна из тех, кого я бесконечно люблю. И меньше всего ожидала увидеть в доме мистера Роудса. «Юки?» — тем не менее спросила я. Она поставила миску, бросилась ко мне и обняла так сильно, что я с трудом могла дышать. Все еще не оправившись от изумления, я тоже стиснула ее в объятиях. «Ты как здесь?» Я старалась не дышать на нее, потому что зубы еще не чистила. Она обняла меня еще крепче. «У меня выходной, и после вчерашнего выступления я решила нагрянуть к тебе. Пыталась набрать, но звонок сразу переключался на голосовую почту. Я так по тебе соскучилась, моя хорошая!» Юки чуть отстранилась. «Это ничего? Помнится, ты говорила, что отдыхаешь в это воскресенье. Но если что, я могу уехать пораньше». Я закатила глаза и снова обняла ее. «Все в порядке. Планы у меня есть, но...» «Займемся, чем скажешь». Она расцепила руки, и я в кои-то веки увидела Юки Янг без макияжа и парика. Ту, которую любила, и которая раз в неделю красила мне ногти, когда я жила в ее особняке площадью 2000 квадратных метров в Нэшвилле. Узнать ее сейчас могли бы только самые горячие поклонники. Это действительно был очень редкий случай. Обычно мы бывали на людях в компании ее телохранителя, который больше походил на бойфренда. «А у тебя другого выбора нет, Ю!» Засмеялась я, чувствуя себя ужасно усталой и в то же время радуясь встрече. Честно говоря, мое сердце переполняло такое счастье, что я могла бы зарыдать, если бы мои глаза не были такими уставшими. Единственное, что я планировала на сегодня, это... О, черт! Я повернула голову. Эймос стоял на том же месте, сложив руки на животе и слегка приоткрыв рот. Можно подумать, его огорошили известием о том, что он на втором месяце беременности. «Эймос!» — осторожно сказала я, когда все разом встала на свои места. «Это моя подруга Юки. Юки — это мой друг Эймос». Он издал хриплый звук. «Эймос, я точно могу использовать смесь для блинов?» Обратилась к нему с искренней улыбкой Юки, слишком хорошо знакомая с подобной реакцией. «Угу!» — прошептал парнишка. Я, напротив, не была в этом уверена. Главным образом, потому что знала его папашу и насколько сильно тот оберегает сына. «Эйм, можно я воспользуюсь стационарным телефоном, чтобы позвонить твоему папе?» Он кивнул, по-прежнему глядя на мою подругу, с которой мы были дружны уже 10 лет. Эймос не фанател от ее музыки, так он выразился сам, когда я случайно, чтобы прощупать почву, упомянула о Юке во время одного из наших занятий. И тем примечательнее, что он был настолько потрясен. Опять же, ее имя было у всех на слуху, и тут она волшебным образом является к нему домой, печет блины и выглядит, ну, просто как Юки. Ни тебе цветных париков, ни ярких нарядов, ни броского макияжа, которые пытались копировать ее поклонники. Она была здесь, в маленьком городке в Колорадо. Гладкие черные волосы стали чуть короче, доходя примерно до подбородка. В джинсах и футболке с логотипом группы NSYNC, которую, как теперь выясняется, именно она у меня истибрила. Я ее обожала. Пусть даже у нее были замашки-воришки. Но сначала нужно было позвонить и оставить сообщение. Беря телефон с базы на стойке, я подметила на лице Юки широкую улыбку. При ближайшем рассмотрении подруга выглядела чертовски усталой и попросила Эймоса продиктовать телефон отца. Я почти не надеялась, что мистер Роудс ответит, и молилась об этом. Но он, как ни странно, отозвался. Все в порядке?» Это было первым, что он произнес встревоженным голосом, вероятно, задаваясь вопросом, почему это сын бодрствует в начале восьмого, когда нет занятий. «Доброе утро, мистер Роудс! Это Аврора!» — сказала я, проклиная себя за невезение. Разумеется, он ответил. «Эйм в порядке!» Последовала пауза. «Доброе утро!» — настороженно сказал он. «Какие-то проблемы?» «Нет, никаких». «У вас все в порядке?» Пробурчал он, и я подумала. А когда он сам проснулся? После того дня с мышиным домиком мы лишь обменивались приветствиями. Точнее, я махала рукой, а он в ответ поднимал два пальца и вскидывал подбородок. Он не стремился к общению, а просто... мирился с моим существованием где-то на периферии его жизни. И это было нормально. По крайней мере, Эймос составлял мне компанию. Я не питала никаких иллюзий. «У нас все в порядке», — ответила я, надеясь, что он не слишком рассердится из-за того, что в дом пожаловала гостья. «Я звоню сказать, что ко мне неожиданно приехала подруга, и случайно зашла сначала к вам. И сейчас мы здесь». «Ладно». «Ладно?» Помнится, он раз 10 говорил, чтобы никаких гостей не было. «Она жарит нам блины», — продолжала я, мысленно чертыхаясь. Следующее «ладно» прозвучало так же, как и первое. Затихая на втором слоге и как-то чудаковато. Я пошла в коридор, ведущий в комнату Эймоса, чтобы меня не слышали, и понизила голос. «Пожалуйста, не сердитесь на Эймоса. Он просто проявил вежливость. Я бы поставила вас в известность или сняла номер в гостинице, но подруга приехала без предупреждения». Пустилась в объяснение я от греха подальше. «Извините, что мы тут». Похоже, он с досадой вздохнул. «Мы скоро уйдем. Подруга у меня замечательный человек. А за Эймосом я присмотрю, обещаю», — прошептала я, наблюдая за тем, как Эймос подошел ближе к Юке, которая выливала тесто на раскаленную сковороду. Еще один вздох. «Я... черт». «Я знаю, дружочек. Все в порядке». «Дружочек? Это что еще за кличка?» «Нет, я не против, но...» Я кашлянула и сказала ровным голосом. «Окей, спасибо». Тишина. И затем... «Ладно, ну, может, позже увидимся». Снова тишина. «Я буду дома около 2. «Хорошо». Я подумала было предупредить его, кто она такая, но не стала. Судя по музону, который обычно звучал из окон его пикапа или внедорожника, он либо не знал, кто такая Юки, либо ему было плевать. Я слышала его дыхание. «Пока». «Хорошего рабочего дня». Я нажала отбой, сбитая с толку его странной реакцией. Затем оглянулась. Юки пристально смотрела на меня из кухни, прислонившись бедром к кухонному столу. Слишком пристально. И, похоже, лукаво улыбалась. А рядом стоял Эймос и по-прежнему пялился на нее. А затем проговорил. «Ора!» Я вернулась на кухню. «Да?» «В 11 приедет Джеки, чтобы... вы понимаете?» Я понимала. И удивлялась, что он сам не забыл, учитывая... каким завороженным взглядом смотрел на Юки. На мгновение я подумала спросить, как она отнесется к тому, что придет его подруга. Но ведь Эймос был у себя дома, да и Юки была не таким человеком. Ну, конечно, пусть подтягивается. Воспользуемся тем, что нас посетила мисс 127 миллионов копий альбомов. Она нам поможет. Он резко повернулся ко мне, глядя широко раскрытыми перепуганными глазами. «Это она послала тебе кристалл». Могу поклясться, он переменился в лице и поперхнулся. «Кому нужна помощь? Чем могу помочь?» — подала голос Юки. Я растянула губы в улыбке. «Обожаю тебя, Ю! И знаешь что?» «Знаю», — перебила она. «Я тоже тебя обожаю. Так кому нужна помощь?» «Мы поговорим об этом позже». Эймос снова поперхнулся и стал заливаться краской, уловив намек на то, чтобы Юки помогла с его сегодняшним выступлением. Я уже давно агитировала его спеть передо мной. Мы все тянули и тянули, и, наконец, он согласился, при условии, что Джеки тоже будет. Для этого ему пришлось просить разрешения у отца, поскольку он до сих пор был наказан. Недавно выяснилось, что летом он должен был пойти в автошколу, но из-за истории с гаражом вопрос отложился до полной отмены санкций. «Ю!» — я посмотрела на нее. «Как ты добралась сюда?» Она перевернула блинчик. «Роджер!» — так звали телохранителя, который работал у нее лет 10. Он был влюблен в нее, о чем она не догадывалась. «Он повез меня сюда сразу после вчерашнего выступления в Денвере. Высадил тут и поехал отсыпаться в гостиницу». Я снова обратила внимание на темные круги под глазами подруги и посмотрела на Эйма. Держится ли парнишка или уже рухнул в обморок? Он стоял, погруженный в собственные мысли, переживая страх или потрясение, а, скорее всего, и то, и другое. Я почти не сомневалась, что мы для него больше не существовали. «Все в порядке?» — тихо спросила я Юки, возвращая телефон на базу и подходя ближе. Ее вздох, казалось, шел из глубины души. Она пожала плечом. «Мне грех жаловаться, ты же знаешь». «Тот факт, что тебе грех жаловаться, не означает, что ты не вправе». Она прикусила нижнюю губу, и я поняла, что что-то не так. Или это был обычный гастрольный стресс? «Я устала, Ора, вот и все. Действительно устала. Последние 2 месяца показались вечностью, и... ты понимаешь? Ты понимаешь?» Я понимала. У нее началось выгорание. И поэтому она была здесь. Возможно, просто чтобы побыть собой, нормальным человеком, а не образом, который она выставляла на показ всему миру. Юки была милой, чувствительной натурой, и плохие отзывы на альбомы в последнее время отравляли ей жизнь. Я бы и поубивала всех, кто это делал. Иногда смотришь на человека и думаешь, что у него есть все, но на самом деле не знаешь, что ему нужно, чего не хватает. В основном это то, что мы воспринимаем как должное. Например, ему не хватает возможности жить частной жизнью или времени. Юки устала и приехала сюда, поэтому я снова обняла ее. Она уронила голову мне на плечо и вздохнула. «Завтра я позвоню ее маме или сестре и скажу, чтобы были к ней внимательнее». Через минуту Юки отстранилась и вымученно улыбнулась. «Ора, где здесь можно купить воду ВОЗ?» Я выразительно посмотрела на нее. Она взяла лопатку и пробормотала. «Ладно, забудь. Попью из-под крана». Порой я забываю, что она мультимиллионерша. Прошло 4 часа, и мы с Юки сидели в гараже на складных стульях, а Эймос, который выглядел смертельно уставшим, на полу. До этого мы съели стопку блинов, причем за столом мой юный друг не проронил ни слова. Потом недолго припирались, и он просил все отменить, на что я категорически не согласилась. И он, представьте себе, сдался. чем удивил меня и позабавил. Пока я одевалась, мы с Юки успели поболтать о том, как проходит тур. Все шло нормально. Вот-вот должна была подъехать Джеки. «Вполне можем подождать еще денек», — конючил Эймос, на шее у которого проступили красные пятна. «Обычно я стараюсь не принуждать людей к тому, чего им не хочется. Но сегодня с нами была Юки, добрейший человек на свете. Можешь отвернуться и сделать вид, что нас здесь нет». Он помотал головой. «Ни одного обидного или плохого слова ты от нас не услышишь. Тебе нечего стыдиться, Эйм. А мисс 127 миллионов копий альбомов, которая здесь присутствует?» Юки, сидевшая на стуле нога на ногу с чашкой чая, который она каким-то чудом набодяжила у меня в квартире, хмыкнула. «Может, перестанешь так меня называть? После того, как ты пожелала воду в воз? Да ни за что!» Я приподняла брови. «Или предпочитаешь именоваться обладательницей 8 премий Грэмми?» «Нет». Эймос побледнел. «Ты нервируешь Эймоса», — укорила она. Но я действовала тактически выверенно. «А как насчет «я блюю перед каждым концертом»?» Она вроде бы задумалась на секунду, но весело кивнула. Тут Эймос вышел из ступора и тихо спросил. «Что?» «Перед каждым выступлением меня рвет», — с серьезным видом подтвердила моя подруга. «Настолько нервничаю! Я даже обращалась к врачу!» В темных глазах парнишки отразилось недоумение. Как будто он пытался осмыслить услышанное, но у него не укладывалось в голове. «До сих пор?» «Это сильнее меня. Я пробовала психотерапию. Все перепробовала. Стоит выйти на сцену и порядок. Но перед этим просто кошмар». Она скрестила ноги по-другому. «Ты еще не выступал перед публикой?» «Нет», — он задумался. «Каждый год в феврале в нашей школе проводится конкурс талантов, и я думаю об этом». Для меня это была новость. «Выйти на сцену сложно», — подтвердила Юки. «Действительно трудно. Кто-то привыкает, но во мне всякий раз перед выходом на публику все восстает». «И как вы с этим справляетесь?» — спросил Эймос, глядя на нее широко распахнутыми глазами. Юки задумалась, обхватив руками чашку. «Блюю. Говорю себе, что уже выходила на сцену и снова смогу. Напоминаю себе, что люблю зарабатывать деньги и превращаться в леди Юки. Не просто в Юки, а, заметь, в леди Юки, которая, в отличие от меня, может все». Она пожала плечами. «Мой психотерапевт сказал, что это инстинкт выживания. Он не обязательно здоровый, но помогает выполнять работу». Она поставила чашку на ногу. «В основном люди боятся оказаться под прицелом критики. Тебя не должно волновать, что они думают, если у них кишка тонка делать то, что делаешь ты. Это тоже учти. А имеет значение только твое мнение и тех людей, которых ты уважаешь. Все чего-то боятся. И совершенство — вещь нереальная. Мы люди, а не роботы. Ты можешь сморозить глупость или споткнуться в прямом эфире на федеральном канале. Но кого это волнует?» Это она имела в виду себя. Ее сестра записала этот момент и потом по меньшей мере раз в год пересматривала его и хихикала. Эймос призадумался. «Итак, я дала ему время осмыслить ее совет. Ты написал что-нибудь новое?» «Ты пишешь песни?» — перебила Юки. «Да», — ответила я за него. «Мы до сих пор пытаемся понять, что он хочет сказать своей музыкой». Она поняла и поджала губы. «Да, понять — это жизненно важно, Эймос. И рядом с тобой находится человек, который поможет в этом, как никто другой. Ты не представляешь, как тебе повезло. Я стиснула зубы, надеясь, что Юки остановится на этом. Но пацан поморщился. Кто? Ора? Я рассмеялась. Брось, Эйм! Тебя послушать, так это полный бред. Я же говорила, что написала несколько песен. Он просто был не в курсе, что они стали хитами. «Несколько!» — опешила Юки. Пока мы были наверху, я сказала ей, что про Кэдена тут понятия не имеют, знают только про нее. По крайней мере, Эймоса я предупреждала косвенными намеками. Единственное, что тут известно, это про мой развод. «Вы писали тексты ей?» — прохрипел мой юный друг, совершенно сбитый с толку. Юки закивала с повышенным энтузиазмом, а я неопределенно улыбнулась и пожала плечами. Замешательство и удивление застыли на лице парнишки. А пока он обдумывал, что сказать, во двор въехал знакомый внедорожник и развернулся в три приема. Из него на ходу выскочила Джеки. Тут же окно со стороны водителя опустилось, и мы увидели лицо Клары. «Всем привет и пока! Я опаздываю!» Она умчалась, а Джеки с рюкзачком в руке направилась к нам. «Джеки! Ты только в осадок не выпадай!» Эйм предупреждающе поднял руку. Девчушка остановилась, и когда ее взгляд упал на ту, что сидела рядом со мной, улыбка сползла с ее лица. Она рухнула, как подкошенная. Это просто чудо, что она не раскроила себе череп, а бетонированную площадку. «Что я и говорил», — пробормотал Эйм, когда мы сгрудились вокруг нее. Открыв глаза, Джеки тут же вскрикнула. «Все хорошо, все хорошо». «Ты точно в порядке?» — спросила сидевшая перед ней на корточках Юки. Глаза девчушки снова округлились. По лицу разлилась такая же бледность, как у Эймоса при известии о том, что в сегодняшнем прослушивании примет участие Юки. «О боже, это вы?» — выдохнула она. «Привет!» «Привет!» Я чуть не расхохоталась. «Джеки, ты в порядке?» Глаза девочки наполнились слезами. И я поняла, что мы с Эймосом для нее уже не существуем. «О боже!» «Это вы?» Юки, не колеблясь ни секунды, подалась вперед. «Обнимемся?» Джеки со слезами на глазах отчаянно кивнула. «У меня тоже был такой вид, да?» Прошептал Эймос мне на ухо, пока продолжались обнимашки. А Джеки попутно роняла слезы. Она рыдала самым натуральным образом. «Почти!» Я перехватила его взгляд и улыбнулась. Он смотрел недоуменно. Точь в точь, как отец. Я рассмеялась. А потом случайно поймала взгляд Джеки. Она только что расцепила руки, обнимавшие Юки. И в ее глазах я увидела что-то очень похожее на чувство вины. С чего бы вдруг? Наконец... Когда Джеки успокоилась и перестала хлюпать носом, а это заняло около часа, потому что, начав приходить в себя, она тотчас снова заливалась слезами. Мы все разместились в гараже. Подростки уступили нам стулья, а сами сели на пол. При этом у одного вид был раздосадованный и вместе с тем такой, будто его вот-вот стошнит, а у другой... «Будь моя жизнь аниме», в глазах у Джеки были бы сердечки. «Итак...» Я многозначительно посмотрела на Эймоса. Он поднял глаза к потолку, но я успела перехватить его взгляд. Если он был категорически против, припирать его к стенке я не собиралась. Он либо хотел выступать, о чем мы еще особо не говорили, либо ему нравилось сочинять. Еще он мог просто писать для себя. У Эймоса был красивый голос. Но как распорядиться своими талантами, он должен был решить сам. Держать их при себе или поделиться ими с миром — выбор за ним. Однако мне хотелось, чтобы Юки услышала то, что он написал. Хотя бы одну песню. Пусть он не фанател от ее музыки, но любая похвала от нее, безусловно, стала бы бальзамом для его души. И раз так, я решила взять ситуацию в свои руки. «Эйм, ты не против, если я покажу Ю твою другую песню, меланхолическую?» Он покосился на меня, и его шея снова пошла розовыми пятнами. «Значит, самому мне петь не нужно?» «Это было бы здорово! Ты же знаешь, как мне нравится твой голос! Но решать тебе! Я просто хочу, чтобы Юки послушала, если ты не против!» Он опустил голову. Судя по всему, раздумывал. Потом кивнул. Принимая от него блокнот, я указала на акустическую гитару, которую заметила на стойке. Он передал ее вместе с медиатором. Брови у него были недоуменно приподняты. Парнишка до сих пор мне не верил. Сидевшая рядом Юки переплела пальцы. «Обожаю, когда ты поешь!» Я поставила гитару на бедро и вздохнула. «У меня не ахти, как получается петь и одновременно играть», предупредила я подростков, один из которых буравил меня взглядом, а другая почти наверняка не слышала ни слова, потому что продолжала смотреть на Юки. Так что это просто идея. Впрочем, за время занятий мы с Эймосом уже пришли к мысли, что все остается идеей, пока не отточено до мелочей. «Вы будете петь?» — медленно спросил он. Я вскинула брови. «Может, ты сам хочешь?» Он замолчал, но сомнение у него на лице не убавилось. «А может, ты хочешь, Джеки?» Девчушка очнулась, посмотрела на меня и замотала головой. «Перед Юки? Нет!» Я положила блокнот на колени, закрыла глаза и прошептала слова себе под нос, чтобы поймать ритм. Потом откашлялась, и тут услышала звук шин на гравийной дорожке. Я подобрала аккорды, которые он играл в тот день, когда мы с его отцом слушали эту песню. Они были простыми. Это существенно облегчало задачу, потому что играть и одновременно петь мне было сложновато. Получалось либо одно, либо другое. Решив, что как будет, так и будет, я начала. Я не нервничала. Юки знала, что я не Уитни и не Кристина. Опять же, где они, Уитни и Кристины? Я и не леди Юки. В книге, найденной вчера, нет смысла и конца. В словах от первого лица — тоска и пустота. Ну, пошло неплохо. Я улыбнулась Эймосу, рот которого был приоткрыт. И продолжила. Осталось немного. Может, есть карта и компас. И, к счастью, путь во мне. Не позволяй, не допусти, а сесть на дно во тьме. Я перешла сразу к припеву, потому что он так написал и не согласился оставить его на потом. На приливе подъем и спад, и укрытие не отыскать. И ни шагу вперед, и ни шагу назад, и огонь нужно чем-то питать. Юки поймала ритм и начала отстукивать его ногой, широко улыбаясь. «Давай еще раз!» Я улыбнулась ей и кивнула, повторяя припев. А затем начала сначала, уже легче, отбивая такт ногой. Юки сделала знак спеть еще раз и теперь подхватила сама, мелодичным голосом, беря выше и выводя звонче меня. Есть люди, у которых талант от природы. Он встроен в их ДНК. И Юки Янг была из их числа. И вайб был такой же, как когда пел Эймос. У меня тотчас побежали мурашки по телу. Юки пела строчки, которые запомнила, глядя на сидящих на полу подростков. А я улыбалась. И когда припев отзвучал, я посмотрела на подругу и сказала: «Хорошо, правда?» Юки уже кивала и так широко улыбалась, что я была готова ее расцеловать. «Это он написал? Эймос, это ты написал?» Он быстро кивнул и покосился на меня. «Отличный материал, дружище, просто отличный! И строчка про осесть на дно!» Она снова кивнула. «Это действительно хорошо, запоминается, мне очень понравилось!» Эймос метнул взгляд в мою сторону и уже открыл рот. Но тут сзади послышался другой голос, гораздо ниже. «Вау!» Я обернулась через плечо и увидела мистера Роудса. Он стоял в этой своей невероятной форме, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. И улыбался. Слегка, но явственно. Вероятно, потому что у Юки был красивый голос. Но он смотрел на меня. И эта чуть заметная улыбка была адресована мне. Я улыбнулась в ответ. «Я не знала, что вы поете», — воскликнула Джеки. Я повернулась к ней. «Я брала уроки вокала. И пою неплохо, но и не сказать, чтобы хорошо». Сидевшая рядом Юки фыркнула. Я не удостоила ее взглядом. «Что? Иметь такую хрипотцу, как у тебя, это моя мечта!» Я похлопала ресницами, глядя на нее. «Тебе мало диапазона в 4 октавы?» Она тоже похлопала ресницами. «Просто прими комплимент, Ора!» Я поднялась и вернула гитару Эймосу, который по-прежнему наблюдал за мной из-под тишка, а затем положила ему на подушку блокнот. Юки тоже встала, и я похлопала ее по плечу, призывая обратить внимание на моего домохозяина. «Юки — это мистер Роудс, отец Эймоса и владелец дома. Мистер Роудс — это моя подруга Юки». Она тотчас протянула руку. «Приятно познакомиться, офицер». Брови у мистера Роудса приподнялись над солнцезащитными очками. «Я егерь, но тоже рад знакомству». Я только сейчас заметила, что руки у него были заняты. Он переложил пакет из правой в левую. Быстро пожал руку Юки, так быстро, что я не сразу отразила, насколько молниеносно он это сделал. И снова повернулся ко мне. «Не уверен, что вы захотите к нам присоединиться, но я привез ребятне обед. Тут много всего». Что за странную игру он вел? Может, от случая к случаю принимал пилюлю счастья? Мое сердечко смущенно ёкнуло. У Юки отчаянно затрезвонил телефон. Чертыхнувшись, она отошла и сказала: «Да, Роджер». «Я узнаю у нее». Я мотнула головой в сторону подруги и спросила первое, что пришло на ум. «Как поработали?» «Отлично. Выписал уйму штрафов». Он ответил: «Ну надо же!» «И большинство прикидывалось дурачками, говоря, что были не в курсе?» Поинтересовалась я, не ожидая продолжения беседы. «Половина». Я фыркнула, а уголки его губ слегка приподнялись. «Я заберу ребят», — сказал он. «Если надумаете поесть, вы знаете, где нас искать». Он не шутил насчет приглашения. Мне хотелось полюбопытствовать, с чего это вдруг он настолько добрый. Но я не была уверена, что хочу это знать. Пожалуй, самым лучшим решением было принять приглашение, не задаваясь вопросами. «Хорошо, спасибо». Но он не уходил. Продолжал стоять весь из себя такой большой и мускулистый. «Ну ладно». «И как все прошло сегодня?» «Очень хорошо, Они знают мою подругу. Ребята? Он не спросил, откуда они ее знают и когда успели познакомиться. Да. Он кивнул, но как-то так небрежно, что меня это смутило. Хотя я бы не смогла объяснить, почему. Ваша подруга останется на ночь? Понятия не имею. Скорее всего, нет. На следующий день у Юки был концерт в Юте, так что я очень сомневалась, но спрашивать мне не хотелось. Он снова кивнул, все так же небрежно. «Папа, а мы можем сейчас поесть?» — крикнул Эймос, стоявший в дверях гаража. Я повернулась в его сторону и заметила Джеки. На этот раз она смотрела на меня. С тем же очень странным выражением на лице. Оба Роудса, маленький и большой, вышли из гаража, не сказав друг другу ни слова. И я усмехнулась. Но Джеки за ними не последовала. «Всё в порядке?» — обратилась я к ней. Краем уха, ловя доносившийся из-за дома голос Юки. Она все еще разговаривала по телефону. «Не совсем», — хрипловато отозвалась девочка. Я сделала шаг ближе. «Что-то не так?» «Мне нужно вам кое-что сказать», — объявила она с серьезным видом. Мне стало не по себе, но обижать ее не хотелось. «Хорошо, говори». «Только вы, пожалуйста, не сердитесь». «Ненавижу такие заходы». «Я постараюсь осмыслить то, что ты скажешь, Джеки, и принять с открытым сердцем». «Обещайте, что не рассердитесь», — настаивала она, сжимая и разжимая тонкие пальчики. «Ладно, обещаю, сердиться не буду. Хотя, возможно, меня это огорчит или обидит». Она на секунду задумалась и кивнула. Я ждала, что она скажет мне «Да что угодно!» И она сказала. «Я знаю, кто вы». Она протараторила это так быстро, что я с трудом поняла и сузила глаза. «Конечно знаешь, Джеки!» «Нет, Аврора, я знаю, кто вы. В смысле, знаю, кто вы». Я понятия не имела о том, что, черт возьми, она пыталась сказать. Должно быть, она почувствовала это, потому что откинула голову назад, зажмурилась и выдала. «Я знаю, что вы были девушкой или женой, ну или кем-то к Эдену Джонсу». У меня округлились глаза. «Я не хотела ничего говорить», — продолжала она. «Я давно увидела вашу переписку с Кларой и поискала вас. Тогда вы были блондинкой, но я вас сразу узнала. Там целая страница была посвящена женщинам, с которыми его видели, и где вы с ним вместе. Старые фотографии, я видела одну или две, а потом их удалили». «Ора!» — неожиданно позвала Юки. «Роджер нам ломает кайф. Он едет за мной». Нужно будет спросить у Юки, существует ли кристалл, способствующий прояснению мозгов. «Я никому не скажу, правда. Я просто хотела, чтобы вы знали. Пожалуйста, не сердитесь». «Я не сержусь», — ошеломленно произнесла я и уже открыла рот, чтобы добавить что-то еще, но тут из-за угла появилась Юки. «Хотела бы я потусить с тобой подольше», — раздраженно выдохнула она. Джеки медлила. Отступила на шаг назад, собралась с духом и выпалила. «Я так вас люблю. Сегодня был самый яркий день в моей жизни. Я его никогда не забуду». Она подскочила к Юке, поцеловала ее в щеку и бросилась бежать. Но неожиданно притормозила и обернулась. «Простите, Аврора!» И снова помчалась со всех ног. Юки, чуть улыбаясь, проводила ее взглядом. «С ней все в порядке?» Я сглотнула. Она только что призналась, что знает обо мне и Кэдане, но никому об этом не скажет. Юки резко обернулась. «Да ты что? Откуда?» «С какой-то фан-страницы». Она поморщилась. «Хочешь, я ей заплачу?» Чего-чего, а этого я никак не ожидала и расхохоталась в голос. «Нет, я с ней потом поговорю». «Так, говоришь, Роджер уже в пути?» Юки объяснила, что менеджер бьется в истерике и хочет, чтобы она приехала в Юту сегодня вечером. Поэтому ей зафрахтовали самолет, который вылетает из местного аэропорта через час. Он сказал, что будет через 15 минут. Вот облом. Но я ужасно рада, что ты приехала, и мы в кои-то веки увиделись. Она кивнула, но с каким-то странным выражением на лице. Пока не забыла. Почему ты не рассказывала мне о седовласом красавце-великане? Я рассмеялась. Красавчик, да? Сколько ему лет? Прошептала она. Думаю, около 40. Юки присвистнула. А габариты? 2 метра на 100 килограммов? Ну почему ты такая гадкая? Вечно всех измеряешь. Вот будешь нанимать телохранителей и поймешь. Но больше не всегда лучше. Хотя в основном это так. Теперь уже я вскинула брови. Хотелось бы думать. Я тут все время косячу, и он меня, похоже, недолюбливает. Хотя иногда бывает в хорошем настроении. Юки нахмурилась. Как это он может тебя недолюбливать? Будь я по девочкам, я бы на тебя запала. Ты всегда умеешь утешить, Ю. Это правда. И если он тебя не разглядел, то тем хуже для него. Хотя, знаешь, я заметила, как он на тебя пялился. Я так смотрю на капкейки в гастрольном кейтеринге. И съела бы, но костюмы говорят нет. Ты идеальна. И один капкейк тебе не повредит, заверила я ее. Она хихикнула, и следующие несколько минут пролетели незаметно. Вскоре на дорожку въехал небольшой внедорожник, и из него показался мужчина ростом чуть выше мистера Роудса. Это был Роджер, телохранитель Юки. Он обнял меня, сказал, что скучал, а затем подтолкнул Юки в сторону переднего сиденья. Только тогда я осознала, что она успела сбегать наверх за сумочкой и каким-то чудом поговорить оттуда по телефону. Нет. Определенно пришла пора сменить провайдера. Пока Роджер, бывший морской пехотинец, обходил машину, Юки открыла окно. «Ора-бора!» «Да». Она положила руки на раму и оперлась подбородком на руки. «А ты знаешь, что всегда можешь поехать со мной в тур?» Я сжала губы и с улыбкой кивнула. «Не знала, но спасибо, Ю». «Подумай об этом, а?» Роджер включил зажигание. «Ладно, только мне и здесь неплохо», — честно сказала я. «Отельными буднями я наелась досыта. Это правда. Перспектива жить в гастрольном автобусе больше меня не увлекала. Пусть даже общество лучшей подруги делало бы ее краше. Мне хотелось пустить корни». Но сказать об этом ей было бы жестоко. Уезжая из дома, она с каждым разом чувствовала себя все несчастнее. Трудно месяцами быть в разъездах, вдали от любимых людей, в суете, без шансов на уединение. И легкая улыбка, которую она подарила мне напоследок, когда Роджер крикнул «Пока, Ора!», говорила о том, что она уловила ход моих мыслей. И если бы я снова собралась в путь, то поехала бы к ней. Но я не поеду. «Люблю тебя!» — крикнула она с печалью в голосе. «Купи себе новую машину, пока не наступила зима. Она тебе понадобится». «И я тебя люблю! Обещаю!» — крикнула я в ответ, давая себе наказ тотчас написать сообщение ее маме и сестре. И она исчезла. В клубах пыли. Полетела отдавать себя на заклание карьере, возвращённой на слезах и поте. И мне вдруг очень не захотелось оставаться одной. Ведь мистер Роудс приглашал на обед. Ноги сами привели меня к дому, пока я вспоминала подробности этой горько-сладкой встречи, которая подняла мне настроение и украсила мой день. Постучав в дверь, я сквозь стекло увидела фигуру и по ее очертаниям поняла, что это Эймос. Он открыл дверь и жестом пригласил меня войти. Я улыбнулась. «Она уехала?» — тихо спросил парень, пока мы шли в гостиную. «Да. И просила сказать тебе пока». Он покосился на меня краешком глаза. «Вы в порядке?» Мистер Роудс и Джеки сидели за кухонным столиком, поглощая китайскую еду. Услышав наши голоса, они выпрямились. «Я уже по ней скучаю», — честно сказала я Эймосу. «Я рада, что она приехала. Не знаю, когда мы теперь увидимся, и от этого тяжело». Стул рядом с мистером Роудсом оказался выдвинут. И я не сразу поняла, что это было не волшебство. Он отодвинул его коленом. Жуя, он указал на стопку тарелок на кухонном столе возле контейнеров с едой. Я взяла тарелку, внезапно ощутив смущение, и положила всего понемногу. Я не очень проголодалась, но есть все равно хотелось. «Как вы с ней познакомились?» — спросил Эймос, когда я накладывала еду. Моя рука зависла в воздухе. Но я решила не кривить душой. На большом музыкальном фестивале в Портленде. Лет 11 назад. Обе схватили тепловой удар за кулисами и оказались в лазарете. Тогда и подружились. Я надеялась, что он не станет спрашивать, как я попала за кулисы. И уже приготовилась что-то объяснять, но никто ничего не спросил. «Мне полагается знать, кто она такая?» Неожиданно осведомился мистер Роудс, который ел быстро и аккуратно. Эймос прикрыл лицо ладонью и застонал. А Джеки пустилась в объяснения, настолько пространные, что мистер Роудс, как я подозреваю, 10 раз пожалел о том, что спросил. Почему он вдруг решил быть любезным и пригласить меня на обед, я не знала, но это было очень мило. Он действительно был порядочным человеком. И я не могла представить себе лучше подруги, чем Юки.